Четвертое. Смотреть, чтоб все по указу исправлено было. И будь за какими своими прихоти не станут делать и станут да медленно говорить, и будь не послушают, сказать, что о том писать будешь ко мне. Головин писал Шереметьеву. Тебе, мой государь, конечно, надлежит быть в Саратове, чтобы его величество не раздражать. Шереметьев двинулся. Но Петр не ограничился одним этим движением и 1 февраля писал Головину, чтобы послать в Казань морскую команду, выбрать там 5 судов, поставить на них по 12 или по 8 пушек и тотчас по взломанию льду сплыть к Царицыну и стать там на якорях выше разделения Ахтубского. «Суда эти, — писал Петр, — лучше 10 000 войска могут воров вверх не пропустить». Царь приказывал также, чтобы половина морских офицеров, посылаемых Царицыну, умела по-русски. С Саратова жилых половину, пришлых всех выслать в Польшу, половину синбирян, сызранцев, дмитриевцев выслать и поставить на станции по замосковным городам. Чтобы уничтожить или, по крайней мере, ослабить главную причину неудовольствия, Петр дал следующий указ доверенному человеку, казанскому вице-губернатору Никите Кудрявцеву. «Во всех низовых городах ведать податьми, избирать, також и сымать оны или паки наложить ради нынешнего там смятения астраханского, и сие чинить, смотря по времени, месту и людям, и всячески тщиться, чтоб утешать, и ниоткуда для сборов податей указу ничего не слушать, а что невозможно будет сделать, об указе писать ко мне, и в том тщиться с таким прилежанием, как Богу и здешнему суду добрый ответ дать». Насчет черноярцев писал Головину. «Буде черноярцы с донскими казаками уговорятся в том, чтобы их вину простить, велеть уговаривать». На вопрос Щепотева, что доброе сделается на Черном Яру, что с ними делать, отвечал. «Кроме прощенья и по-старому быть иного ничего. Так же и везде не дерзайте ни то, чью делом, но словом жестоким к ним поступать, под опасением живота». Черноярцы покорились, хотя не искренно. Шереметьев обошелся с ними сурово и велел отобрать оружие. «У черноярцев, — писал Петр, — вы ружье отбирали напрасно. И удивляюсь, что просите указу, что делать с черноярцами-зачинателями и с астраханцем, ежели покоряться. К вам многократно от меня и от господина адмирала Головина писано. Конечно, всех милостью и прощением вин обнадеживать. И, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить и черноярцам ныне объявить, что ружье у них отобрано только до тех мест, пока и астраханцы покорятся и вину принесут. И тогда по-прежнему то ружье им отдано будет. И привесть их ко кресту в верности, а и зачинщиков причинных ничем не озлоблять, и только их перепоручить, и дать им жить на свободе, и всяк отщитися, чтоб ласкою их привлечь, и чтобы они о своем состоянии писали и к астраханцам, и под Астраханью без самой крайней нужды никакого жестокого и неприятельского поступка не воспринимать, и то, ежели разве они по приезде своих челобитчиков и по получении нашей грамоты и по многим твоим добродетельным присылкам весьма упорно явятся и не покорятся, чего мы по отпискам их к тебе быть и не чаем. Случилось последнее, чего не чаял Петр. Головин дал ему знать, что у астраханцев не без шалости. Только, государь, с помощью Вышнего, всем не изволь сомневаться. Лучшее разве то воры себе учинят, что разбегутся, хоть к черту истинно, и в Аграхане в 2 лет все исчезнут. А если им возмущать и бежать на Дон, ей никогда не пристанут, и милостью твоею казаки довольны и верны. Астраханцы не побежали на Дон, но не побежали и на Аграхань. 9 марта выехали из Астрахани навстречу к Шереметьеву, к урочищу Кичебурскому Яру, Спасского монастыря архимандрит Антоний и с ним 4 человека астраханцев. Они подали фельдмаршалу письма от митрополита Самсона и от Георгия Дашкова. Этот Георгий Дашков был строитель Астраханского Троицкого монастыря, присланный туда из Большого Троицкого Сергиева монастыря, от которого Астраханский зависел. Дашков в последнее время отличался своей ревностью в увещании бунтовщиков и играл главную роль между духовными лицами, потому что митрополит от старости был очень слаб. Дашков также постоянно переписывался с Шереметьевым и теперь с Антонием писал, что в Астрахани началось снова смятение и несогласие. Одни остаются верны, другие опять склонны к возмущению, и оттого между ними распря. Дашков просил, чтобы Шереметьев скорее шел в Астрахань. Против урочища Коровьи Луки на Волге в 30 верстах от Астрахани встретили Шереметьева, Воскресенского монастыря архимандрит Рувим, Георгий Дашков, стрелецкие пятидесятники и десятники, армяне, индейцы, бухарцы, юртовские татары, 40 человек, и объявили, что весь народ астраханский готов его встретить. Шереметьев отвечал, что государь их простил, и чтобы они вины свои заслужили. Но, как видно, с удалением людей, противных бунту, Яков Носов с товарищами осилили. Когда приехал в Астрахань посланный Шереметьевым с письмом к старшине сызранец, посадский человек Данила Бородулин, то в кругу Яков Носов, по многих разговорах, сидя перед кругом за столом, говорил посланному: «Здесь стали за правду и за христианскую веру. Коли-нибудь нам всем умереть будет. Да не вовсе бы, и не всякой так, как ныне нареченный царь, который называется царем, а христианскую веру порудил. Он уже умер душою и телом. Не всякому бы так умереть». В это время в кругу читали присланное из Черного Яра письмо, чтобы на Черный Яр прислать силы на помощь, ибо идет с войском князь Петр Хованский.